461. Зная, как искусно могут меня терзать самые незначительные вещи, я намеренно избегаю соприкосновения с незначительными вещами. Как тот, кто подобно мне страдает, когда небо закрывает туча, может не страдать во мраке всегда пасмурного дня своей жизни? Моя обособленность — это не поиск счастья, которого у меня не хватает сил достичь, или спокойствия, которое обретают лишь те, кто никогда его не терял. Это поиск сна, угасания, маленького отречения. Четыре стены моей утлой комнаты для меня являются одновременно камерой и расстоянием, кроватью и гробом. Мои самые счастливые часы — те, когда я ни о чем не думаю, ничего не хочу, даже не мечтаю, потерявшись в онемении странного растения, обыкновенного мха, растущего на поверхности жизни. Я наслаждаюсь без горечи, нелепым осознанием того, что я — ничто, в котором предвкушаю смерть и угасание. У меня никогда не было никого, кого я мог бы назвать учителем. Ради меня не умер никакой Христос. Никакой Будда не указал мне путь. В вышине моих мечтаний никакой Аполлон или Афина не явились, чтобы озарить мою душу. 462. Но исключение из целей и движений жизни, которые я себе навязал, разрыв моей связи с вещами, к которому я стремился, привели меня ровно к тому, от чего я старался убежать. Я не хотел чувствовать жизнь, касаться вещей, зная по опыту того, как реагирует мой характер на заражение миром, что ощущение жизни для меня всегда болезненно. Однако, избегая этой связи, я отстранился, а, отстранившись, обострил мою и без того чрезмерную чувствительность. Однако полная отстраненность недостижима. Как бы мало я ни делал, я дышу. Как бы мало я ни действовал, я двигаюсь. И так, сумев обострить мою чувствительность путем отстраненности, я добился того, что незначительные события, которые прежде на меня никак не повлияли бы, ранят меня, словно катастрофы. Я ошибся в выборе способа бегства. Я бежал по неудобному, окольному пути в то же место, где находился. И к ужасу от жизни там присовокупилась усталость от пути. Я никогда не рассматривал самоубийство как решение, потому что я ненавижу жизнь из любви к ней. Мне понадобилось время, чтобы убедить себя в этой прискорбной двусмысленности, в которой я живу с самим собой. Убедившись в ней, я испытал огорчение, которое всегда приходит ко мне, когда я в чем-то убеждаюсь, потому что убеждение во мне — это всегда утрата какой-либо иллюзии. Я убил волю, анализируя ее. Кто вернул бы меня в детство, предшествующее анализу, и даже предшествующее воле? В моих парках мертвый сон, сонливость прудов под солнцем в зените, когда жужжание насекомых постепенно нарастает, и меня гнетет жизнь не как мука, а как физическая боль, которая должна закончиться. Затерянные вдалеке дворцы, зачарованные леса, узкие аллеи вдали, мертвая красота каменных скамеек для тех, кто ушел, мертвая роскошь, увядшая красота, утраченная мишура. Мое забытое вожделение, как я хотел бы вновь обрести горечь, с которой мечтал о тебе. 463. Наконец-то я обретаю покой. Все то, что было памятью и расточительством, стирается в моей душе, словно его там никогда и не было. Я остаюсь один, я спокоен. Мгновение, которое я проживаю, подобно тому мгновению, когда я обращусь в какую-нибудь религию. Однако ничто не влечет меня ввысь, как ничто и не удерживает меня внизу. Я чувствую себя свободным, как если бы я перестал существовать, сохранив осознание этого. Обретаю покой. Да, покой. Великое спокойствие, мягкое, как что-то бесполезное, опускается до самого дна моего существа. Прочитанные книги, исполненные обязанности, этапы и случайности жизни — Все это стало для меня неясным полумраком, едва видимым ореолом, который окружает нечто спокойное, нечто мне незнакомое. Усилие, с которым я порой пытался придать забвению душу, мысль, с которой я порой пытался придать забвению действия, оба превращаются во мне в своего рода нежность без чувства, в заурядное и пустое сопереживание. Это не день медленен и нежен, пасмурен и плавен. Это не ветер несовершенен. Не он кажется почти ничем и мало чем отличается от воздуха, который ощущается. Это не цвет неба, едва синего тут и там, безымянен. Нет. Нет, потому что я ничего не чувствую. Я смотрю невольно и без надежды. Я внимательно слежу за несуществующим спектаклем. Чувствую не душу, а только покой. Внешние вещи, отчетливые и застывшие, даже те, что двигаются для меня, тоже, чем для Христа был мир, когда с высоты всего его искушал сатана. Они — ничто. И я понимаю, почему Христос не поддался искушению. Они — ничто. И я не понимаю, как сатана, постаревший от такой учености, мог думать, что этим он может искусить. Теки легко, жизнь, которая не чувствуется. Речка в подвижной тишине под забытыми деревьями. Теки плавно, душа, не знающая себя, шепот которого не видно за большими упавшими ветвями. Теки бесплодно, без причины, сознание того, что сознания нет, смутный блеск вдали среди просветов в листьях, который течет, неизвестно откуда и куда. Теки, теки и дай мне забыть. Неясное дуновение того, что я не осмеливаюсь прожить, вялый глоток того, что я не смог почувствовать, бесполезный шепот того, о чем я не захотел думать. Ступай медленно, ступай лениво, ступай по вихрям, которые тебя ждут, и по склонам, которые перед тобой предстают. Ступай к тени или к свету, брат мира, ступай к славе или к бездне, сын хаоса и ночи, всегда помня в каком-нибудь твоем уголке о том, что боги пришли потом, и о том, что боги тоже проходят. 464. Кто прочтет предшествующие страницы этой книги, без сомнения придет к мысли о том, что я мечтатель. Если он к ней пришел, он обманывается. Чтобы быть мечтателем, мне не хватает денег. Великие меланхолии, полная тоски, грусть могут существовать лишь в обстановке удобства и умеренной роскоши. Поэтому у Поэгеус, проводящий долгие часы в болезненном сосредоточении, делает это в древнем наследственном замке, где за дверями большого зала, в котором покоится жизнь, невидимые мажордомы управляют домом и подают еду. Великая мечта требует определенных социальных обстоятельств. Однажды, когда я, восхищенный ритмическим и грустным движением собственного письма, подумал о Шатобриане, я немедленно вспомнил, что я не виконт и даже не бретонец. В другой раз, когда я решил, что испытываю сходство с Руссо, в том смысле, о котором он говорил, я снова сразу понял, что у меня нет не только привилегии быть дворянином и владельцем замка, но и привилегии быть швейцарским бродягой. Но, в конце концов, и на улице золотильщиков есть вселенная. Здесь Бог тоже заботится о том, чтобы жизни хватало таинственности. И поэтому, если мечты, которые мне удается извлечь из колес и досок, и бедны, как пейзаж с телегами и ящиками, то для меня они то, что есть, и то, что у меня может быть. Без сомнения, красивые закаты наступают и в других местах. Но даже на этом пятом этаже, над городом, можно думать о бесконечности. Бесконечность со складом внизу, разумеется, но на фоне звезд. Это то, что мне приходит в голову на исходе этого вечера у высокого окна, вместе с неудовлетворенностью мещанина, коим я не являюсь, и с грустью поэта, коим я никогда не смогу быть. 465. Когда приходит лето, я грустнею. Кажется, что яркость, пусть и резкая, летних часов должна ласкать того, кто не знает, кто он. Но нет, меня она не ласкает. Слишком велик контраст между внешней жизнью, что бьет ключом, и тем, что я чувствую и думаю, не умея ни чувствовать, ни думать. Вечно незахороненный труп моих ощущений. У меня впечатление, будто я живу на этой бесформенной родине под названием «Вселенная» при политической тирании, которая, хоть и не угнетает меня непосредственно, все же оскорбляет некий скрытый принцип моей души. И тогда на меня глухо и медленно опускается предвосхищение тоски от невозможного изгнания. В основном я хочу спать. Не тем сном, который, как и всякий сон, даже болезненный, приносит физическую привилегию покоя. Не тем сном, который, заставляя забыть о жизни и, быть может, даруя мечты, приносит на подносе, с коим он добирается до нашей души, приятные подношения великого отречения. Это такой сон, который не дает спать, который давлеет над веками, не смыкая их, который сочетает в одном выражении, отдающем глупостью и отвержением, ощущаемые соединения недоверчивых губ. Это один из тех снов, что бесполезно давлеют над телом во время великой бессонницы души. Только когда наступает ночь, мне так или иначе удается почувствовать не радость, а отдохновение, которое, по крайней мере, по аналогии с другими отдохновениями, приносящими покой, чувствует себя довольным. Тогда сон проходит, беспорядок душевных сумерек, который принес этот сон, улетучивается, проясняется, почти освещается. На мгновение приходит надежда на нечто иное, но эта надежда мимолетна. Затем приходит тоска без сна и надежды, тяжелое пробуждение того, кому не удалось поспать. И из окна моей комнаты я, несчастная душа, уставшая от тела, гляжу на множество звезд. Множество звезд. Пустота. Ничто. Но со множеством звезд. 466. Человек не должен иметь возможности видеть собственное лицо. Это самое ужасное, что только может быть. Природа даровала ему возможность не видеть его, равно как и возможность не смотреть в собственные глаза. Лишь в воде рек и озер он мог смотреть на свое лицо. И даже положение, которое ему приходилось для этого принимать, было символическим. Он должен был склоняться, опускаться, чтобы совершить позорное действие созерцания себя. Изобретатель зеркала отравил человеческую душу. 467. Я слушал себя, пока читал свои стихи, которые в этот день я прочитал хорошо, потому что отвлекался, и сказал себе с простотой естественного закона: «Ты такой, как есть, и с другим лицом был бы чрезвычайно обаятельным». Слово «лицо» больше, чем содержание, к которому оно отсылало, подняло меня на ноги, схватив за горло то мое «я», которого я не знаю. Я увидел зеркало моей комнаты, мое бедное лицо безбедного бродяги, и вдруг зеркало повернулось, и призрак улицы Золотильщиков открылся предо мною, как нирвана почтальона. Острота моих ощущений становится болезнью, которая мне чужда. Ею страдает другой, болезненной частью которого являюсь я, потому что мое чувствование зависит от большей способности чувствовать. Я словно особая ткань или даже клетка, над которой давлеет вся ответственность организма. Если я думаю, то потому что фантазирую. Если мечтаю, то потому что бодрствую. Все во мне путается со мной и не знает, как ему существовать. 468. Когда мы постоянно живем в абстракции, будь то абстракция мышления или абстракция помысленного ощущения, очень скоро, вопреки самому нашему чувству или воле, становятся призрачными те предметы реальной жизни, которые мы, в согласии с самими с собой, должны были бы ощущать более всего. Каким бы близким и настоящим другом того или иного человека я ни был, знание о том, что он болен или что он умер, производит на меня лишь неясное, нечеткое, потухшее впечатление, которое мне стыдно испытывать. Лишь непосредственное созерцание случая, его пейзажа, вызвало бы во мне переживание. Чем дольше живешь воображением, тем больше истрачивается сила воображения, особенно сила воображения реальности. Живя тем, чего нет и быть не может, мы в конце концов уже не можем мыслить о том, что может быть. Сегодня мне сказали, что в больницу на операцию лег один мой старый друг, которого я давно не видел, но о котором я всегда искренне вспоминаю, с чувством, которое мне представляется ностальгией. Единственное положительное и ясное ощущение, которое я испытал, это то, как мне было бы неприятно, если бы пришлось его навестить. И ироническая альтернатива, заключавшаяся в том, что я бы не набрался терпения для посещения и затем в этом бы раскаивался. Ничего больше. Я так долго сражался с тенями, что сам стал тенью. В том, что думаю, что чувствую, чем являюсь. Тогда в мою сущность проникает ностальгия нормального человека, коим я никогда не был. Но я чувствую это и только это. Я не испытываю жалости к другу, которого должны прооперировать. Я не испытываю жалости ко всем людям, которых должны прооперировать, ко всем тем, кто страдает и мучается в этом мире. Мне жаль лишь того, что я не умею быть тем, кто испытывает жалость. И через мгновение я неизбежно думаю о чем-то другом, вследствие неведомого мне импульса. И тогда во мне, словно в бреду, смешивается с тем, чего я не сумел почувствовать, с тем, чем я не смог быть. Шум деревьев, звук воды, текущей в пруды, несуществующая усадьба. Я делаю усилия, чтобы чувствовать, но уже не знаю, как чувствовать. Я превратился в тень самого себя, которой я отдал свое существо. В отличие от Петера Шлемеля из той немецкой сказки, я продал дьяволу не свою тень, а свою сущность. Я страдаю от того, что не страдаю, от того, что не умею страдать. Я живу или притворяюсь, что живу? Сплю или бодрствую? Неясный свежий ветер, вытекающий из дневной жары, заставляет меня забыть обо всем. Мои веки приятно тяжелеют. Я чувствую, что это само солнце золотит поля, где меня нет и где я не хочу быть. Из городского шума вытекает великая тишина. Как она нежна! Но насколько, вероятно, она была бы нежнее, если бы я мог чувствовать. 469. Само письмо утратило для меня свою прелесть. Заурядным стало не только само действие выражения переживаний, но и оттачивание фраз, которые я пишу так, как другой ест или пьет, более или менее внимательно, но полуотчужденно и незаинтересованно, полувнимательно, без энтузиазма и блеска. 470. Говорить значит испытывать чрезмерное уважение к другим. Через рот умирают рыба и Оскар Уайльд. 471. Когда мы сможем воспринимать этот мир как иллюзию и призрак, мы сможем воспринимать все, что с нами случается, как сон, как нечто притворное, появившееся, пока мы спали. И тогда в нас рождается неуловимое и глубокое безразличие ко всем невзгодам и бедствиям жизни. Умершие свернули за угол, и потому мы перестали их видеть. Страдающие проходят перед нами, как кошмар, если мы ощущаем, как неприятная фантазия, если думаем. И наше собственное страдание будет лишь этим ничем. В этом мире мы спим на левом боку и слышим во сне угнетенное существование сердца. Больше ничего. Немного солнца, немного бриза, деревья, вырисовывающиеся на горизонте, желание быть счастливым, грусть от того, что дни проходят, всегда неясная наука и истина, которую вечно предстоит открыть. Больше ничего. Больше ничего. Да, больше ничего. 472. Достичь в мистическом состоянии лишь того, что в этом состоянии есть приятного, не достигая того, что в нем есть требовательного. Восхищаться несуществующим Богом, стать мистиком или эпоптом без посвящения, проводить дни в размышлении о рае, в который не веришь. Все это приятно душе, если она знает, что значит не знать. Высоко плывут надо мной, как тело, укутанное в тень, молчаливые облака. Высоко плывут надо мной, как душа, заточенная в теле, неведомые истины. Высоко плывет все. И все плывет в вышине, как и внизу, без облака, которое оставляло бы нечто большее, чем дождь, или истины, которое оставляло бы нечто большее, чем боль. Да, все то, что высоко плывет в вышине, и плывет, все то, что привлекает, далеко находится и далеко проходит. Да, все влечет, все чуждо и все проходит. Какая мне разница, под солнцем или дождем, телесно или душевно, что и я пройду? Никакой разницы, за исключением надежды на то, что все есть ничто, а значит, и ничто есть все. 473. В любом нормальном духе существует вера в Бога. В любом нормальном духе не существует веры в определенного Бога. Это любое существо, существующее и недосягаемое, которое всем управляет. Его личность, если она имеется, никто не может определить. Его цели, если они имеются, никто не может постичь. Называя его Богом, мы говорим «все», ведь поскольку у слова «Бог» нет какого-либо точного смысла, мы утверждаем его, ничего не говоря. Такие ярлыки, как «бесконечный», «вечный», «всесильный», «необычайно справедливый» или «добрый», которые мы иногда ему приклеиваем, отклеиваются сами по себе, как и все ненужные прилагательные, когда достаточно одного существительного. И он, которому мы вследствие его неопределенности не можем приписывать атрибуты, является по этой самой причине абсолютным существительным. Та же точность и та же неясность существует и в том, что касается выживания души. Все мы знаем, что умираем, все мы чувствуем, что не умрем. Вовсе не желание и не надежда приносит нам в темноте прозрение, что смерть есть недоразумение. Это умозаключение, произведенное нутром и отвергающее. 474. Один день. Вместо обеда, потребность, которую я должен удовлетворять каждый день, я отправился смотреть на Тежу и стал бродить по улицам, даже не предполагая, что я счел полезным для души смотреть на него. И тем не менее. Жить не стоит, стоит лишь смотреть. Возможность смотреть, не живя, принесла бы счастье, но она невоплотима, как и обычно невоплотимо все то, о чем мы мечтаем. Экстаз, который не подразумевал бы жизни. Создать хотя бы новый пессимизм, новое отрицание, чтобы у нас была иллюзия, будто от нас остается что-то, пусть даже плохое. 475. «Над чем вы смеетесь?» — спросил меня беззлобно голос Морейры с той стороны двух полок над моим столом в конторе. Я едва не перепутал два имени и успокоил легкие разговором. «А-а-а!» — быстро сказал Морейра, и пыльный покой снова опустился на контору и на меня. «Господин виконт де Шатобриан сводит здесь счеты. Господин профессор Амиель здесь за действительно высоким столом. Господин граф Альфред де Виньи записывает долги Гранделлы. Синакур на улице Золотильщиков». Даже не Бурже, бедняга, читать которого так же трудно, как подниматься по лестнице там, где нет лифта. Я поворачиваюсь за парапетом, чтобы снова как следует увидеть мой бульвар Сен-Жермен, и именно в это мгновение напарник пахаря плюет на землю. И пока я думаю обо всем этом, и курю, и не связываю как следует одно с другим, смех в уме встречает дым и, спотыкаясь в горле, раздается робким приступом слышимого смеха. 476. Многим должно быть... Этот мой дневник, который я пишу для себя, покажется искусственным. Но для меня естественно быть искусственным. Чем я, в конце концов, должен заниматься, если не аккуратным записыванием этих духовных заметок? Впрочем, не так уж и аккуратно я их пишу. И даже собираю я их, не шлифуя. Для меня естественно думать на этом моем изысканном языке. Я человек, для которого внешний мир представляет собой внутреннюю реальность. Я ощущаю это не метафизически, а обыкновенными чувствами, посредством которых мы воспринимаем реальность. Наше вчерашнее легкомыслие сегодня оборачивается постоянной ностальгией, которая истачивает мою жизнь. В этом часе есть монастыри. В уединении наступил вечер. В голубых глазах прудов последнее отчаяние отражает смерть солнца. Мы были такими значимыми в старинных парках. Мы были так сладостно вовлечены в присутствие статуй, в аллеи, постриженные на английский лад. Платья, кортики, парики, интриги и заигрывания настолько принадлежали сущности, из которой состоял наш дух. А кто эти «мы»? Всего лишь фонтан в опустевшем саду. Окрыленная вода, которая поднимается все ниже в своей грустной попытке взлететь. 477. И ирисы на берегах далеких рек, холодные и торжественные, вечным вечером в глубине настоящих континентов. Без чего-либо еще, и притом настоящие. 478. Лунная сцена. Нигде нет никакого пейзажа. 479. Внизу, отстранившись от высоты, где я нахожусь в перепадах тени, спит под лунным светом весь ледяной город. Отчаяние, тревога от того, что я существую вблизи себя, выливается из меня, не одолевая, складывая мое существо из нежности, страха, боли и опустошенности. Такой необъяснимый избыток нелепой печали, такая безутешная боль, такая сиротливая, такая метафизически моя. 480. Перед моими глазами раскинулся неясный безмолвный город. Дома выделяются из сжатой массы, а лунный свет с пятнами неопределенности замораживает своим перламутром мертвые встряски излишества. Есть крыши и тени, окна и средневековье. Чему-либо вокруг неоткуда взяться. На том, что видно, покоится далекий отблеск. Над местом, откуда я смотрю, нависают черные ветви деревьев, и мое разуверившееся сердце спит за весь город. Лиссабон под светом луны и моя завтрашняя усталость. Какая ночь! Тот, кто создал детали мира, позаботился о том, чтобы для меня не было лучшего состояния или мелодии, чем тот отдельный лунный момент, в который я не узнаю знакомого себя. Ни ветер, ни люди не прерывают того, о чем я думаю. Я ощущаю сон так же, как ощущаю жизнь. Лишь на веках я словно чувствую нечто, что на них давит. Я слышу дыхание. Я сплю или бодрствую? Свинец чувств мешает мне двигать ноги туда, где я живу. Ласка угасания, цветок подаренной бесполезности, мое никогда не произносимое имя, мой непокой среди берегов, привилегия оставленных обязанностей и на последнем повороте знакомого парка еще одно столетие, словно розарий. 481. Я вошел к парикмахеру в обычном расположении духа, испытав удовольствие от того, что мне легко заходить без стеснения в знакомые места. Моя чувствительность снова тревожит меня, я спокоен только там, где уже бывал. Сев в кресло, я случайно спросил у помощника-парикмахера, завязывавшего на моей шее холодное и чистое полотенце, как дела у его остроумного коллеги, который был старше него и обычно работал за креслом справа, но сейчас болел. Я спросил его, не испытывая потребности задать вопрос. Меня к этому подтолкнуло пребывание в этом месте и воспоминания. «Он вчера умер», — безучастно ответил голос, раздавшийся за моей спиной, пока его пальцы заканчивали подтыкать полотенце между моей шеей и воротником. Все мое беспричинное, хорошее расположение духа мгновенно умерло, как и навеки исчезнувший парикмахер за соседним креслом. Мои мысли объял холод, я ничего не сказал. Ностальгия. Я испытываю ее даже потому, что для меня было ничем. Вследствие тоски по убегающему времени и недуга тайной жизни. Лица, которые я привык видеть на моих привычных улицах, если я перестаю их видеть, мне становится грустно, а ведь они для меня были ничем, разве что символом всей жизни. Не представляющий интереса старик с грязными гамашами, которого я часто встречал в половину десятого утра, хромой продавец лотерейных билетов, который понапрасну мне докучал, круглый старикан, пожелтевший от табака у дверей табачной лавки, бледный хозяин табачной лавки. Что во всех них, которых я видел каждый день, есть такое, из-за чего они стали частью моей жизни? Завтра я опять погружусь в Серебряную улицу, в улицу золотильщиков, в улицу мануфактурщиков. Завтра я, чувствующая и думающая душа, Вселенная, коей я для себя являюсь, да, завтра я тоже буду тем, кто перестал проходить по этим улицам, тем, о ком другие будут смутно вспоминать, говоря, что же с ним сталось. И все то, что я делаю, все, что чувствую, все, чем живу, станет лишь прохожим, который исчез из уличной повседневности какого угодно города.